Ты не собираешься немного поиграть? Мы же редко выбираемся на остров Эхо. Ведьмы не посмеют выйти. Это идеальное время, чтобы размяться. Кости наших товарищей практически проржавели после всего того времени, что они провели в хижинах, сказал Сидорис бодрым тоном. Воздушные подразделения эльфов были отправлены в город Гринуатер. Там же находилось несколько могущественных посланников бога. Извержение бедствия ведьм в этом году было остановлено. Более того, рассеянные отряды ведьм, которые под покровом ночи пробирались на Гран, никогда не смогут избежать преследования ветрокрылых и других эльфийских сил, если покажутся. Вот почему Сидорис не беспокоился о группе ведьм. Говорили, что в этом году ведьмы снова нападали на континент Фаен, где доминировали люди. Нападение на Гран было всего лишь уловкой. Если они смогут пережить еще 4 месяца отливов, подуют свирепые ветры, и у ведьм не будет выбора, кроме как отступить на свой остров теней. Когда это произойдет, остров Эхо будет поглощен поднимающимся уровнем моря. Без этой базы ведьмам будет труднее преследовать Гран. Пока Сидорис дразнил Хигуса, этот несколько упрямый одинокий рыцарь внезапно задрожал. Он снял с пояса блестящую подзорную трубу и поднял ее, чтобы посмотреть на море вдалеке. «Поднимите тревогу! Вражеское нападение!» В следующее мгновение рыцарь серебряного пегаса Хигус включил сирену. Глава 630. На далеком горизонте отчаянно спасались бегством три гиппогрифа. Они летали вверх и вниз, выполняя всевозможные маневры уклонения. Эльфийские лучники на их спинах безрезультатно натягивали луки и выпускали стрелы в преследующий их массивный металлический корабль. Эти стрелы были отброшены в сторону мощными вихрями ветра, прежде чем смогли поразить свою цель. Пластины на дне судна открылись, обнажив несколько черных стволов. Одним залпом выстрелили от 20 до 30 фиолетовых энергетических лазеров. Энергетические лазеры такого уровня могли охватить пространство более 100 квадратных метров. Ни одна воздушная единица в этом районе не избежит такой плотной концентрации энергетического огня. Двое из трех гиппогрифов не успели вовремя спастись и были изрешечены до дыр. Эльфийские лучники на их спинах встретили такую же судьбу. Это металлический демон. Сидорис яростно взревел и вытащил из-за пояса эльфийскую саблю. «Сидорис, не будь безрассудным. Предупреди линкоры. Я задержу врага», — приказал Хигус. Затем он погладил своего серебряного пегаса, и конь, который сопровождал его десятилетиями, быстро взмахнул крыльями и взмыл к металлическому кораблю. Корабль был набит этими страшными пушками, поэтому Хигус отказался от прямого нападения на противника. Вместо этого он решил подняться как можно выше и найти подходящее место, чтобы вырваться из огневого тупика. Однако высота металлического корабля поражала. Хигусу придется взлететь выше, чем корабль, если он хотел найти точку входа сверху. Это было слишком трудно для серебряного пегаса, который жил в великом лесу фантазии и обычно патрулировал на высоте от 100 до 200 метров. Тем не менее, на данный момент никто не мог принять это во внимание. Хигус пытался подбодрить коня, он даже скинул ранцы с копьями и стрелами и снял металлическую броню, чтобы облегчить нагрузку на пегаса. Помимо копья, Хигус выбросил 2 из 3 колчанов стрел, оставив себе лишь 30 стрел. Этого было достаточно, чтобы он мог атаковать при посадке на металлический корабль. Серебряный пегас продолжал подниматься, их высота постепенно сравнялась с высотой металлического корабля. Хигус теперь отчетливо видел возвышающиеся фигуры на палубе. Черт возьми, палуба была заполнена страшными металлическими големами. Их тела сверкали ослепительным металлическим блеском под лучами солнца. Казалось, враг обнаружил его. Металлические големы подняли руки, из которых торчали черные стволы. К чему они готовились? Может, к дальним атакам? Прежде чем Хигус смог найти ответы на свои вопросы, в него полетели маленькие черные точки. Как высококлассный эльфийский воин, Хигус, естественно, обладал удивительно острым зрением. Он сделал сальто назад и покинул спину лошади. Серебряный пегас, который до этого пытался взлететь наверх, под плотным шквалом пуль превратился в швейцарский сыр. Фонтан крови, брызнувший во все стороны, превратился в кровавый дождь. Большая часть пуль была заблокирована большим телом пегаса. Сабля Хигуса отбила более половины оставшихся выстрелов. Тем не менее, много пуль пролетели мимо мелькающих проблесков лезвия и вонзились в его тело. Металлические пули были невелики, но кинетическая энергия в них была необычайно велика. Хигус был элитным эльфийским рыцарем. Его телосложение и сила были намного выше, чем у обычного человека, что позволяло ему быть в 100 раз более выносливым. Четыре пули прошли через его левое плечо, оставив там огромную рану. Одна из них пронзила его правую ногу, практически оторвав большую часть плоти на икре. Еще одна прошла сквозь левую часть живота, оставив глубокую рану, а другая вонзилась чуть ниже правой груди, сломав большинство окружающих костей. Смертный уже бы умер. Однако Хигус был еще жив и быстро падал вниз. С его нынешними травмами, он умрет от удара об землю. Ржание. Сидорис успешно поймал его и помог избежать смерти. Глаза Сидориса наполнились слезами, он держал окровавленного товарища в одной руке, а другой изо всех сил гнал Пегаса. Он увернулся, едва избежав лазеров, выпущенных из металлического корабля наверху. Корабль в небе, казалось, не беспокоили эти два рыцаря. Они не изменили своего курса, чтобы преследовать рыцарей. Вместо этого корабль развернулся и направился к двум эльфийским линкорам. Эльфийские линкоры отчаянно стремились к Гран. С линкоров поднялся рой летающих существ и полетел в направлении металлического корабля. Это были 200 с лишним цветочных фей. Они не были большими, но их было много, а когти покрыты растительным ядом. Более того, скорость их полета была поразительно быстрой. К сожалению, их крылья были слишком тонкими. У них была хорошая скорость, но недостаточно силы. Более половины ранее устрашающего роя цветочных фей было сбито бомбардировкой металлического корабля. Оставшиеся феи завизжали и разбежались. Те феи, которые тщетно пытались вернуться на линкоры, были легко уничтожены. Более умные полетели к морю. Это был единственный способ избежать следующего раунда энергетических атак. Через 7 минут летающий корабль догнал два линкора. Оба корабля были потоплены. В море всплыло огромное количество обломков и борющихся эльфийских воинов. Летающий корабль это не волновало. Его большой корпус снова выровнялся и развернулся, чтобы полететь к острову Эхо. Темные и бледные ведьмы уже вышли из своей крепости и издали наблюдали за этой бойней. Несмотря на истощение магических кристаллов, такие металлические крепости непобедимы во всех меньших плоскостях. Темная ведьма третьего класса, Азза, не могла ни кивнуть и ни похвалить. Азза, все еще сомневавшаяся в этом партнерстве, тут же расплылась в улыбке. Ведьмы судьбы могли иметь много магических кристаллов и использовать летающий корабль. Однако они не могли найти того, кто смог бы удержать форт. Таким образом, Азза могла бы занять доминирующее положение в этой операции и заставить Алису подчиняться всем ее прихотям и капризам. С другой стороны, бледная ведьма третьего класса, отвечающая за охрану этого острова, не показывалась. Вместо этого она спряталась в крепости и использовала свой дух, чтобы молча оценить этот странный летающий корабль. Однако ее дух был заблокирован за пределами корабля особым слоем энергетического поля. Хаймэм, энергетическое поле, бледная ведьма снова удивилась. Ведьмы судьбы настолько расточительны, чтобы ставить энергетическое поле такому массивному линкору. Сколько магических кристаллов им это стоило? Эти непредсказуемые ведьмы судьбы. Бледная ведьма беспомощно вздохнула. Глава 631. В зале на летающем корабле состоялась небольшая приветственная вечеринка. Как хозяева, адепты ведьм судьбы не слишком от гостей с точки зрения количества и качества. Среди 11 темных ведьм одна была третьего класса, одна второго и 9 первого. Тем временем, ведьмы судьбы пригласили Грима Изака второго класса. У них также было много адептов первого класса. В общем, не обращая внимания на адептов высшего класса, ведьмы судьбы были более могущественны по сравнению с темными ведьмами. Конечно, главная причина, по которой возникла такая волнующая ситуация, заключалась в том, что темные ведьмы, посланные в Фаен, были лишь частью силы ветви. С другой стороны, ведьмы судьбы вложили всю имеющуюся у них рабочую силу. Почти все северные ведьмы уже знали об отношениях молодого огненного адепта второго класса с Алисой. Из-за того, что они обычно держались в тени и на расстоянии друг от друга, о них не распространялось никаких странных слухов. Однако для путешествия в Фаен между этими двумя силами из центрального региона и севера возникло неоспоримое объединение. Это вызвало недовольство среди некоторых лидеров северных ведьм. Конечно, эти тревожные вопросы касались высших чинов. Это не повлияло на сотрудничество темных ведьм и ведьм судьбы здесь, в другой плоскости. Тем не менее, с обычной гордостью и высокомерием северных ведьм, они не придавали слишком большого значения Гриму, несмотря на то, что он был адептом второго класса. Темная ведьма второго класса предпочла разговаривать со снежным лотосом, и даже не взглянула на Грима. Грим внутренне вздохнул. В то же время вина, которую он чувствовал за свой обман и манипулирование ими, немедленно исчезла. Летающий корабль повернул назад и улетел. Три лидера их сил встретились в секретной комнате для обсуждения. Азза, Алиса и Грим. Присутствие Грима расстроило Азу. Ее первые слова, когда она увидела Грима, были намеком. «А ты подходишь», сказав это, она повернулась к Алисе и подразнила. «Ты умеешь выбирать на мгновение лица». Алисы и Грима посерели. Азза был ведьмой средних лет в черном одеянии. Со зловещим лицом, крючковатым носом и темными губами она казалась безумной. Тем не менее, плотная аура темноты вокруг нее была незабываемой. Как ведьма третьего класса, Азза не нуждалась в оговорках перед ними двумя. Вот почему Алиса и Грим выдавили легкий смешок на ее замечание. Эти два на первый взгляд безобидных предложения совершенно очевидно поставили Грима второго класса в положение наложника Алисы. Она явно пыталась вытолкать Грима из комнаты еще до начала переговоров. К счастью, Грим и Алиса уже достигли взаимопонимания. Грим молча сидел в стороне, оставив это Алисе. Алис, может, и была всего лишь первого класса, но у нее над головой был метафорический ореол лидера ведьм. Вот почему Азза не посмеет заходить слишком далеко, даже если она на целых два класса выше Алисы. По крайней мере, Азза должна дождаться, пока Алиса сядет. Переговоры были прямыми и эффективными. Они обе были северными ведьмами, и поэтому очень хорошо знали, что должны делать, сражаясь с третьей стороной. Совместная работа против общего врага – лучший способ сотрудничества. Обе их фракции отправились на эту далекую плоскость ради дальнейшего развития их кланов. Единственное, что сейчас стояло у них на пути – Эльфгарн. Однако, с информацией, которой они в настоящее время обладали, иметь возможность победить эльфов, у которых так много мощных бойцов – несбыточная мечта. Даже бледные ведьмы не смогли победить эльфов, мобилизовав большую часть своей силы. Более того, даже если они смогут победить эльфов, больше всего выиграют только бледные ведьмы. Их союзная армия, в лучшем случае, получит объедки. Следовательно, ни одна из сторон не была заинтересована в прямом противостоянии эльфам. Теперь, когда они согласовали этот важный момент, они легко урегулировали оставшиеся вопросы. До тех пор, пока у них есть четкая цель, точная информация и основной принцип боев и бегства после первого удара, эти тупые эльфы с их упрямым мышлением никогда их не поймают. Несколько нападений темных ведьм всегда наносили эльфам приличный урон. Однако, учитывая отсутствие массивной боевой платформы, подобной летающему кораблю, они не могли максимизировать свою прибыль от каждого боя. Не всех пленников удавалось забрать. Они могли взять с собой только высококлассных эльфов. Военные ресурсы были слишком велики, чтобы их можно было взять, а остальное оставалось только сжечь. Теперь, когда у них был летающий корабль, все эти препятствия больше не были проблемой. Единственный трудный вопрос теперь был в том, как выбрать цели их нападений. Если им удастся окружить эльфийский город или поселение и похитить всех эльфов, то первая миссия Аззы и темных ведьм будет завершена. Вот почему Азза сразу же возразила, когда Алиса предложила напасть на неподготовленные эльфийские деревни на западном побережье. «У нас есть летающий корабль. Наше самое большое преимущество – внезапный характер наших атак. Первый удар всегда будет иметь наибольшие шансы на успех. Вместо того, чтобы тратить его на эти крошечные эльфийские деревни, у которых нет ни ресурсов, ни элиты, почему бы нам не пойти на что-то большее и не попытаться поглотить весь эльфийский город за раз?» Азза была так взволнована, что к концу ее голос практически превратился в крик. Но оборонительная мощь эльфийских городов намного выше, чем у обычных эльфийских деревень. Насколько мне известно, в большинстве эльфийских городов есть отряды воинов-энтов, и их защищают могучие единороги. Это существа природы, которые могут сравниться с элитными адептами первого класса. Более того, в таких городах наверняка найдется много эльфийских сил второго класса. Если Алиса начала было возражать, но ее тон не казался таким уж твердым. Услышав это, Азза холодно рассмеялась. «Я уже видела, у вас на корабле немало металлических големов, с ними обычные эльфы больше не будут представлять угрозы, даже у энтов и единорогов будут проблемы с избавлением от них, с металлическими големами в качестве мясных щитов и нашими ведьмами, мы более чем оснащены, чтобы смести ту мизерную защиту, которая у них есть». Все еще видя нерешительность на лице Алисы, Азза взревела: «Если появится кто-то выше второго класса, вам не нужно беспокоиться. Просто оставьте их мне. Однако я заберу две трети пленных, которых мы получим после битвы, она требовала многого. Она рассматривала свою личность ведьмы третьего класса как золотую подпись. Грим заворчал про себя, но внешне оставался невозмутимым. Азза спешила завершить свою миссию, в то время как Грим и Алиса торопились привести все в движение. Они хотели запрячь эту темную ведьму третьего класса в свою метафорическую повозку. К сожалению, любое нетерпение и отчаяние перед хитрыми старыми ведьмами вызовут у них подозрения. Вот почему Грим решил молча оставить все на усмотрение Алисы. Алиса была более чем согласна с идеей Азы. Однако, чтобы избежать подозрений противника, она могла только подавить свою радость и обойти вопрос. Наконец, после долгих споров, обе стороны пришли к согласию. Джинталор – это был маленький эльфийский городок, расположенный на пересечении западного и южного берегов. Он находился на глубине 1700 километров в Гран. Население города составляло 700 человек, а гарнизон – 200 человек. Эти 200 солдат были настоящими элитными воинами и созданиями природы. Кроме 120 танцоров клинков в их рядах, у них было 20 друидов и 50 эльфийских лучников. Кроме того, здесь было 7 воинов энтов и 3 единорога. Согласно информации, собранной ведьмами, высококлассные боевые силы противника состояли из 7 особей второго класса. В частности, капитан гарнизона был мастером оружия второго класса, а заместитель – эльфийским стрелком. Двое из друидов были мастерами-оборотнями второго класса. Один из 7 воинов энтов был стражником-сухостоем второго класса. Это были знаменитые танковые части у эльфов. 3 единорога были семьей, состоящей из самца, самки и жеребенка. Пара была существами второго класса. Следующие 5 дней летающий корабль продолжал бесшумно летать над облаками. Они медленно приближались к своей жертве. Ведьмы не сидели, сложа руки. Те, кто умел готовить яды, варили яды, в то время как другие ведьмы готовили свои посохи с проклятиями. Все были очень заняты. Наконец, на 6-й день с тех пор, как темные ведьмы поднялись на борт летающего корабля, они появились возле маленького городка Джинталор. Глава 632. Это место было мирным и гармоничным эльфийским городом. В отличие от человеческих городов, которые процветали на торговле, эльфийские города были предназначены для предоставления воинам близлежащих деревень возможностей для взаимодействия и обучения. В отличие от людей, даже молодой эльф обладал исключительными навыками стрельбы из лука и приличными навыками ближнего боя с мечом. Однако большинство эльфов предпочитали искусство, музыку, танцы, цветочные композиции и тому подобное. Таким образом, они отказались стать боевыми профессионалами. Будучи свободными и добродушными лесными эльфами, они могли развиваться в любом направлении. Однако лидеры эльфийского королевства хотели избежать чрезмерного эгоизма эльфов. Это привело бы к ослаблению военного резерва всей эльфийской расы. Таким образом, они основали учебные заведения городского масштаба, такие как Джинталор, за пределами очень распространенных эльфийских деревень. Эльфийские деревни, расположенные вокруг Джинталор, должны были ежегодно посылать своих самых лучших воинов и эльфов, достигших совершеннолетия, в этот город для обучения. Первые получат боевые профессии и будут призваны в армии эльфийского королевства. Последние станут частью ополчения, чтобы не позволять молодым эльфам полностью отказываться и растрачивать традиционные навыки стрельбы из лука. Вот почему Джинталор был в десятки раз сильнее, чем окружающие деревни, когда дело касалось элиты. Некоторые из элит, закончивших обучение, присоединятся к гордой эльфийской армии, в то время как те, кто не смог отказаться от своих родных городов, вернутся и присоединятся к местным гарнизонам. Оба варианта укрепляли и увеличивали мощь эльфийского королевства. Джинталор был построен на пологом холме. Тренировочные базы там были повсюду. Конечно, в городе проживало и небольшое эльфийское племя из 300-400 эльфов. Они не были воинами, а просто гражданскими. Главной причиной их пребывания в Джинталор было снабжение эльфийских воинов, которые приезжали тренироваться. В конце концов, Джинталор был всего лишь тренировочным центром в пограничных районах эльфийского королевства. Обычно здесь одновременно обучалось не более 200 представителей элиты. Как стандартное учебное заведение, Джинталор обладал определенным количеством пегасов, гиппогрифов и химер. Тем не менее, они в основном использовались в качестве учебных скакунов. Обычно защита и безопасность Джинталор полностью зависели от цветочных фей и более могущественных зеленых духов, искусных в скрытности. Природных существ в союзе с эльфами в лесу было в изобилии. Цветочные феи реагировали на любой шум. Они могли прятаться внутри цветов или за большими листьями деревьев, почему и были лучшими разведчиками у эльфов. Никакой враг не смог бы незаметно пробраться в эльфийское поселение. Именно из-за всех этих преимуществ эльфы считали, что они в полной безопасности, пока прятались в лесу. Эльфы не верили, что кто-то может пересечь сотни километров леса, чтобы напасть на них, пока они на своей родной земле в великом лесу фантазий. Сейчас был полдень, солнце светило ярче всего. Силуэты трудолюбивой эльфийской элиты были повсюду на скалистом холме Джинталор. Внизу, на полях танцующих клинков, эльфийские воины обнажали грудь, покрытую эльфийскими татуировками, и размахивали своими сверкающими эльфийскими саблями. Они образовывали пары и дрались в дуэлях. Дальше, на другой платформе, располагалось стрельбище для эльфийских лучников. Время от времени раздавались восторженные возгласы юных эльфов. Аплодисменты звучали всякий раз, когда кто-нибудь из их товарищей вонзал стрелу в яблочко мишени. На склоне холма располагалась тренировочная площадка для пегасов и гиппогрифов. Все юноши, которые хотели стать эльфийскими рыцарями, осторожно взбирались на спины зверей, прежде чем их поднимали в небо. За холмом было место конклава друидов. Молодые друиды собирались там, чтобы послушать учение старейшин, стараясь изо всех сил познать сердце природы. Однако большую часть времени они покидали лагерь и ходили в лес. Там они питались и находились с природными магическими существами, изучая их поведение. Так они учились дикой трансформации. Большинство друидов успешно вербовали мощное магическое существо в качестве своего компаньона. Высоко в слоях облаков, где летал корабль, погода сегодня была превосходна. Большинство облаков были легкими и тонкими. Летающий корабль должен быть предельно осторожен, чтобы не показаться. На корабле собрались ведьмы и, используя различные методы, шпионили за всем, что происходило в Джинталор. Зловещие и леденящие душу улыбки появились на их лицах, когда они увидели, как двигаются энергичные молодые тела. Воистину, они были сборищем ничего не подозревающих и бесстрашных дураков. Они не понимали, что их королевство, их дом на грани войны и что они стали добычей. Пока они были поглощены воображаемым счастьем и безопасностью, зверь войны уже открыл свою клыкастую пасть и готовился проглотить их одним махом. Дизера, ты поведешь с собой 5 лучников и устроишь засаду к югу от Джинталор. Дана, веди своих соплеменников на запад. Унгуджа, охраняй восток со своими гончими. Снежный лотос, возьми 2 ведьмы с тобой на север. Все остальные, атакуйте Джинталор одновременно. Мы постараемся внести в ряды эльфов беспорядок. Главной силой сражения станут боевые машины. Тигул, ты поведешь с собой 50 магических машин и возглавишь атаку впереди. Не давайте эльфам собраться, София, ты поведешь оставшихся ведьм судьбы за Тигулом. Вы ответственны за 2-ю атаку, мы с Зака будем отвечать за уничтожение существ 2-го класса Эндер. Вы должны закончить отравление до начала боя. Что касается вас, благородные темные ведьмы, вы можете убивать, как и кого угодно, леди Азза, вы удовлетворены. Грим быстро отдал боевые приказы, даже при том, что они были немного недовольны тем, что адепт-мужчина устраивал все боевые дела. Темные ведь выдали удовлетворенные улыбки. Азза ответила леденящим смехом. Не волнуйся, мужчина-адепт, мы, темные ведьмы, точно не станем для вас обузой, сестры. Кажется, кто-то не верит в нашу силу. Проявите всю свою свирепость и силу на поле боя. Пусть все эти глупые мужские адепты идут в ад. Высокомерная речь Аззы вызвала смех у темных ведьм. Они достали свои посохи и свитки и начали вооружаться. Летающий корабль медленно дрейфовал к Джинталор. По приказу Грима вокруг корабля было воздвигнуто несколько энергетических полей и защитных силовых полей. Затем судно быстро спустилось к городу. Трудно было не заметить такой большой объект, отражающий солнечный свет своей металлической структурой. Эльфы на тренировочных площадках Джинталор подняли руки, чтобы заслониться от света и получше рассмотреть. Как раз в тот момент, когда они перешептывались и гадали, что это за внезапно появившийся объект, вокруг быстро снижающегося корабля появились черные точки. Отряды внешней блокады двинулись в путь. Эндер, яд. Эндер сидела на палубе, скрестив ноги. Пол вокруг нее покрывали магические руны, из которых иногда поднимались бледно-зеленые ореолы. Лорд Грим, не одолжите на минутку дух Мора. Ведьма Эндер достала откуда-то черную ядовитую капсулу, раздавила ее и бросила в массив. Грим не ответил. Он просто похлопал себя по талии, и волшебный том, висевший на серебряной цепочке, вспыхнул зеленым светом. Появилась зеленая кукла размером с ладонь. У нее были глаза, уши, рот и нос, а также конечности. Его деревянное тело было покрыто странными рунами. На обычно зловещем лице Индар возникла сострадательная улыбка. Дух Мора вспыхнул в ее руке и закричал: «Бабушка, бабушка, голем атрибута яда!» Азза повернулась и посмотрела на Грима. «Не думала, что ты знаешь что-то о яде. Уверена, ты сможешь соблазнить ведьму смерти, как только мы вернемся». Грима не волновал человек, который ненавидел адептов мужского пола. Он просто приказал: «Давайте, Эндер». Ядовитая ведьма Эндер подчинилась приказу и послала дух Мора в магическое кольцо. В следующую секунду в небе над Джинталор возникла ужасающая сцена. Глава 633. Над лагерем Джинталор появилось пугающее человеческое лицо. Смерть, чума, гибель, разрушение. «Во имя духа Мора я проклинаю вас всех!» Страшное человеческое лицо кричало на самом распространенном языке древних адептов, губой Листине. Предположительно, ни один эльф не должен понимать это. И все же, как ни странно, все эльфы смогли понять эти проклятия. В следующую секунду лицо осыпалось и превратилось в пылинки зеленого света. Эндер на корабле вдруг начала сильно кашлять. Ее и без того сгорбленное тело съежилось еще больше. Она подняла голову и показала трагическую улыбку. «Чума низвергнута проклятием. Если хотите кого-то послать туда, лучше взять руну иммунитета». Сказав это, Эндер кивнула духу Мора. Похожий на куклу Вуду человечек топнул ногами, стоя в магическом кольце. Изнутри выстрелили три дюжины желтых брошей и полетели в сторону одного из присутствующих адептов. Багряные адепты и ведьмы судьбы без колебаний схватили броши и прикрепили к груди. Темные ведьмы мгновение колебались, прежде чем надеть их. «Пойдем, настало время выйти на сцену». Грим повернул голову. Тигул, стоявший на борту корабля, усмехнулся, повернулся и прыгнул в гоблин-шредер воинов второго класса, изготовленный по его заказу. Подобно пельменям, брошенным в воду, за ним прыгнули 40 лучников и 10 щитовых мечников. «Сестры, сегодня хороший день для сбора урожая. Пора отправляться». Темная ведьма Азза холодно хихикнула и на своей метле вылетела с корабля вместе со своей группой. «Идем». Лицо Алисы было немного бледным, но выражение ее лица было таким же спокойным, как и всегда. «Это первый раз, когда вы все ступите на плоскостное поле битвы. Будьте осторожны». Несмотря на то, что Алиса беспокоилась о своих ведьмах, она знала, что они никогда не вырастут, если не испытают себя на поле сражения. По сравнению с опытными темными ведьмами, они были похожи на новобранцев, которые никогда не касались копья и не видели крови. Возможно, одна или две ведьмы судьбы навсегда останутся на этом поле битвы, навеки покоясь в чужих землях. Однако оставшиеся ведьмы смогут поглотить питательные вещества из крови своих врагов и товарищей, становясь еще сильнее. Джинталор пребывал в хаосе. Сверхзаклинание с ядом вызвало неописуемую агонию у эльфов. Все эльфы, которые слышали рев и проклятия, начали дрожать, когда зеленые искры вошли в их тела. Их дух, выносливость и воля были разъедены. Боевые профессионалы, завершившие свое продвижение, чувствовали лишь легкий дискомфорт в теле. Однако обычные эльфы города рухнули в момент, когда зеленый свет вошел в их тела. Эльфы были в смятении. Они не были уверены, спасать сначала своих соплеменников или отбиваться от силуэтов, которые быстро спускались с небес. Несколько друидов, владеющих природной магией, начали громко петь заклинания исцеления. Как только их пение закончилось, могучие силы природы мгновенно изгнали вирусы чумы из их тел. К сожалению, в них входили новые зеленые искры. Те, кто только что пришел в себя, снова падал. Друиды в шоке подняли головы. Прежде чем они успели превратиться в птиц и взмыть в небо, их остановил старейшина друидов. «Не будьте безрассудными. Враг приближается. Мы не можем разделиться и позволить им нас перебить. Встретьтесь с Утасой и остальными». Из гигантского древесного зала на вершине холма вылетел мастер оружия второго класса Утас. Он посмотрел на небо, полное зеленых огней, и на быстро падающие фигуры. Он повернулся, схватил молодую эльфийку мага и закричал: «Скорее, скорее свяжитесь с городом Сирадан. Металлический монстр здесь. Попросите подкрепление». Маг поспешно достала жезл связи. Тем не менее, несмотря на то, сколько магической силы она вложила в палочку, все, что она получила в ответ, это куча пронзительных звуков. «Нас прервали. Сообщение не отправляется». Молодая женщина-маг чуть не плакала от давления: «Проклятые враги. Похоже, они собираются всех нас запереть здесь. Пусть лагерные стражники соберутся вокруг меня». Несколько отрядов цветочных фей взмахнули крыльями и вылетели из древесного зала под крики «Утас!». К сожалению, хрупкие цветочные феи были в основном на уровне продвинутых учеников. Большинство из них рухнули на землю в тот момент, когда столкнулись с зелеными огнями. Лишь немногим удавалось продолжать полет. В конце концов, адепты хотели захватить всех эльфов. В противном случае, если бы заклинания Эндора сосредоточились на ослаблении летальности, эти эльфы и цветочные феи давно были бы мертвы. С небес спустились несколько больших металлических големов. Несмотря на то, что веревки уменьшили скорость их падения, они оставили кратеры в земле. Магические машины погружали руки в грязь и вылезали из кратеров под неповторимый звук скрипящих и скрежещущих механических деталей. Первый штурмовой отряд, который возглавлял Тигул, упал прямо у входа в лагерь Джинталор. Поэтому, когда они собрались вместе, перед ними оказалась извилистая дорога, ведущая к вершине холма. В атаку! Из гоблина Шредера раздался пронзительный крик Тигура. Самый низкий уровень Джинталор состоял в основном из тренировочных площадок танцоров клинка. Эти проворные и сильные эльфийские воины выскочили из лагеря, размахивая своими узкими, длинными эльфийскими саблями. Тигулу не нужно было и пальцем шевелить. Лучники в строю позади него подняли руки и обрушили на врага шквал пуль. Танцоры клинков рухнули на землю с прострелянными ногами. Грим оглянулся. Он нахмурился и прокрутил кольцо со змеиным глазом на мизинце правой руки, посылая магическое сообщение Тигулу. Пусть техники изменят схему атаки всех лучников с заградительной на снайперскую. Если они перестреляют этих эльфов, стоимость исцеления будет непомерной. Помните, что если вам не угрожает опасность, не убивайте эльфов. Тигул небрежно продолжил свой марш вперед и быстро передал сообщение Грима гоблинам, прячущимся внутри лучников. Шквал пуль прекратился, сменившись четким треском снайперских выстрелов. Эльфийские танцоры клинков, чьи ноги были изрешечены до дыр, были поистине замечательными воинами. Когда они увидели, что магические машины приближаются и собираются пройти мимо них, они стиснули зубы, перенесли боль и снова подняли свои мечи. Они пытались нанести удар по врагу. Тигул двигался вперед, позволяя врагу наносить удары по толстым, похожим на столбы металлическим ногам Шредера. Механическая нога слегка приподняла и отбросила искалеченных эльфов на обочину дороги. Видя, что лобовая атака не сработала, бдительные танцоры клинков немедленно бросились в лес, полагаясь на деревья в качестве прикрытия, чтобы приблизиться к магическим машинам. Раздалось несколько взрывов. В толстом стволе дерева появилась дыра. Деревья стонали и падали. Танцорам клинков удалось приблизиться к магическим машинам. Тигул злобно усмехнулся. Из его машины вырвался огонь ускорения. Он атаковал врага. Глава 634. Новейшая версия гоблина Шредера была могущественной магической машиной типа воина. Нижняя половина использовала устойчивые механические ноги модели паука, в то время как верхняя половина была массивным гуманоидным телом из металла. К туловищу были прикреплены четыре странные механические руки. Две из четырех механических рук были оснащены металлическим сверлом и вращающимся диском соответственно. Это оружие, предназначенное для ближнего боя. На двух других конечностях были установлены миниатюрные энергетические пушки, способные стабильно производить энергетические выстрелы, достигающие 140 очков каждые 5 секунд. Индивидуальная сила каждого энергетического выстрела не соответствовала личности гоблина Шредера второго класса. Однако даже магическая защита адепта второго класса не могла продержаться дольше нескольких секунд после того, как Шредер сократит расстояние и безжалостно обрушится на врага. Кроме того, различные энергетические ограничения, которые препятствовали установке мощного магического энергетического оружия, исчезли с активацией миниатюрной печи генератора магии в груди Шредера. Он бросился вперед на эльфийских танцоров клинков, размахивая четырьмя механическими руками, в то время как из орудий вылетали энергетические выстрелы. Танцоры клинков, которые были лишь уровня псевдоадептом, были либо отброшены в сторону ударными волнами, либо просто сдуты массивным телом Шредера. В одно мгновение Тигул уложил восьмерых танцоров клинков. У всех были сломаны кости и порваны мышцы. Магические машины продолжали продвигаться к вершине горы. Строительные машины, следующие за ними, бросились к эльфам и быстро надели на них кандалы. Затем они бросили их в колесницы гоблинов. Две дюжины металлических глазных яблок непрерывно кружили вокруг них, следя за любыми засадами или нападениями других эльфов. Упорядоченная армия магических машин была практически плотно сжатым железным кулаком. Он прорвался сквозь группы эльфов без какого-либо сопротивления. Шредер, который пилотировал Тигул, был оснащен печью-генератором магии. Следовательно, у него не будет проблем с недостаточной энергией. Таким образом, Тигул возглавил атаку как авангард. Тем временем, магические машины каждые 15 минут отходили к задней линии, чтобы перезарядить свои магические энергетические батареи. Во всяком случае, у них было много машин. Они могли сражаться по очереди. Темные ведьмы, парящие в небе на своих метлах, были впечатлены неудержимой армией магических машин. Воистину, ведьмы судьбы были богатыми. При ведении такой армии металлических големов из мира адептов для борьбы с местными туземцами показало невероятные результаты. Если быть предельно честным, одних этих магических машин было бы достаточно, чтобы уничтожить Джинталор, если бы адепт-мужчина потратил больше магических кристаллов. Эти машины справятся с эльфами низкого класса. Однако цена, необходимая им для победы над высококлассными эльфами, была слишком высока. Первые потери среди магических машин уже произошли. Атаку на машины начала группа эльфийских лучников в легких кожаных доспехах. У них были сабли на поясе и колчаны за спиной. В их рядах были как мужчины, так и женщины, и каждый из них обладал исключительными навыками стрельбы из лука, а также быстрыми, ловкими движениями. Они взбирались на высокие деревья и стреляли в машины, перепрыгивая с дерева на дерево, как будто просто шли по ровной земле. Каждый из них мог извлечь внутреннюю силу и сложить ее в стрелу. Обычные стрелы, даже с тройными наконечниками, с трудом пробивали толстую металлическую броню боевых магических машин. Однако эти светящиеся таинственной силой стрелы стреляли насквозь. Разрушительная сила стрел взрывалась внутри магических машин, вызвав самоуничтожение энергетической системы. Три лучника, стоявшие впереди строя, были уничтожены. На этот раз в приказах Грима не было нужды. Гоблины-техники, прятавшиеся в отряде, быстро отдали приказы. В следующую секунду обрушился долгожданный шквал. Пули ворвались в деревья, где прятались эльфийские лучники. Деревья дрожали, ветви ломались, повсюду летали щепки. Эльфы были поражены пулями. Этого нельзя было избежать. Эльфийские лучники, будь то мужчины или женщины, были слишком хрупкими и стройными. Никто из них не смог бы выдержать силу пуль, даже если бы их защищала прочная кожаная броня. Это была партия превосходных рабов. Было бы слишком плохо, если бы они были убиты магическими машинами. Таким образом, Азза слегка кивнула головой, когда три темных ведьмы первого класса нажали на свои летающие метлы и понеслись в лес. Лучники немедленно прекратили огонь и продолжили движение вверх по дороге. Остатки уничтоженных магических машин были собраны строительными машинами. Три темные ведьмы летели через густой лес. Они беспрестанно хихикали, как будто не испытывали ни малейшего страха. Эльфийская лучница с короткими зелеными волосами не могла вынести высокомерие ведьм. Она спряталась в густом пологе и воспользовалась возможностью, выпустила стрелу. Стрела попала ведьме прямо в голову, между бровей. Сердце эльфийского лучника наполнилось радостью мести, когда она увидела, как тело ведьмы упало с неба. Как раз в тот момент, когда она смаковала это чувство, раздался тревожный крик ее спутника. «Верна, беги!» «Бежать? Зачем мне бежать?» Прежде чем зеленоволосая эльфийка смогла понять, что происходит, из тени дерева позади нее медленно появился неясный силуэт. Щелк! Луч черного света ударил в зеленоволосую эльфийку, парализовав ее в одно мгновение. В следующую секунду зловещая, скользкая фигура обернулась вокруг ее тела. Неизвестный враг наклонился к ее уху и злобно рассмеялся. «Бедняжка! Каково это было, убить меня? Ты тоже хочешь почувствовать вкус смерти?» Большая группа теней бросилась вперед и затащила эльфийку в бездонную яму тьмы. Мгновение спустя темнота рассеялась, но никаких признаков эльфийки не осталось. Большинство темных ведьм превращали свои тела в теневую субстанцию. У них больше не было жизненно важных точек. Без существенного магического урона обычный физический урон был неэффективен. Вот почему три темные ведьмы были совершенно бесстрашны перед двумя дюжинами эльфийских лучников. Если бы не мощные эльфийские приемы стрельбы из лука, темные ведьмы убили бы их намного быстрее. Эти методы стрельбы из лука позволили им вытянуть энергетическую атаку, которая напоминала магию. Если ведьмы надавят на эльфов сильнее, они могут использовать какую-нибудь самоубийственную атаку, чтобы утащить ведьм с собой. Прямо сейчас три темные ведьмы мелькали, исчезая и появляясь по желанию, используя свою способность теней. Они парализовали своего врага в тот момент, когда видели шанс. Затем они затаскивали врага в царство теней. Темные ведьмы медленно, но эффективно устраняли эльфийских лучников. Даже мощные эльфийские методы стрельбы из лука были неэффективны. Любой ущерб, который получали темные ведьмы, можно было свести на нет, регенерируя из теней, которые были повсюду. Потеряв 8 товарищей, оставшиеся в живых эльфийские лучники больше не могли выдерживать давление. Они свистнули и помчались к Джинталор. В этот момент, сила эльфов уже собралась перед гигантским залом деревьев на холме. Судя по тому, куда бежали лучники, они намеревались объединиться с ними. Хаем, враг показался. Не стойте здесь, спускайтесь вниз. Оставьте всех лучников. Азза наблюдала за развитием ситуации сверху и, в конце концов, отдала приказ своим подчиненным. Поняли. Темные ведьмы поклонились. Кроме темной ведьмы второго класса, которая осталась рядом с Азой, другие зловещи засмеялись и нырнули с небес. Они бросились прямо на эльфийских лучников, которые прыгали между древними деревьями. Грим превратился в пламенного демона и стоял в воздухе, молча оценивая строй противников. Больше всего привлекали внимание три невероятно высоких и древних энта. Их тела были высотой 7 метров. Даже 3-4-метровые магические машины выглядели перед ними как гномы. Их ранее увядшая и сморщенная кора превратилась в слои брони. Зеленый купол превратился в струящиеся длинные волосы. Более того, все эти высокие энты обладали крепкими мускулами. Их нижние части тела были покрыты толстыми корнями, а руки образовывали десятки тысяч ветвей и лиан, переплетенных вместе. Десятиметровый страж сухостой держал в своей толстой гуманоидной руке дерево в качестве импровизированного оружия. Аура мощи была пугающей. Глава 635. Семеро энтов встали в ряд, мгновенно воздвигнув деревянную стену перед рядами эльфов. За ними стояли три священных единорога, два больших и один маленький. Это были красивые белые лошади. Если не считать черных копыт, все остальное тело было белым. Их окружала мощная священная аура, от белого рога на их головах исходил молочно-белый свет. Это был священный ореол. Зеленые огни, несущие вирусы чумы, автоматически исчезали. Ни один из зеленых огоньков не мог приблизиться к ним и на 20 метров. Более того, многие из эльфийских гражданских успешно укрылись благодаря их благословениям. Ведьмы ощутили волнение, когда они стали свидетелями чудесной нейтрализации яда. Глаза, смотревшие на трех единорогов, были полны алчности и страсти. Молодой единорог, казалось, был затронут тяжелой атмосферой. Он постоянно копал землю передними копытами, как будто очень беспокоился. Самка единорога подошла к нему и потерлась об него мордой. Затем она прикрыла его своим телом. Мастер оружия второго класса стоял на дереве. На нем были простые кожаные доспехи, а размахивал он странным оружием, лунным клинком. Это своеобразное оружие, напоминающее полумесяц. Изогнутый меч был полон острых зубьев, за исключением маленькой рукоятки. Лунные клинки наносили ужасающий режущий урон, пока вращались. Они хорошо пробивали броню. Однако из-за сложности управления оружием большинство эльфийских воинов, которые еще не достигли уровня мастера оружия, не осмеливались использовать его. Около мастера оружия стояла красивая женщина-эльф со стройной фигурой. В руках она держала большой лук со стрелой. Край наконечника стрелы мерцал светом магии. Вероятно, он была стрелком второго класса, заместителем капитана гарнизона. У Грима было отличное зрение. Он даже рассмотрел группу друидов в зеленых одеждах из листьев и шлемах волка, орла или оленя позади рядов эльфов. В руках они держали большие дубовые посохи. Эти посохи окутывал зеленый свет естественной силы. Друиды смотрели на поле битвы с нетерпеливым и решительным выражением лиц. Возможно, они были единственными среди эльфов, кто не чувствовал страха. Согласно информации, которую получил Грим, способ определения класса в плоскости Фаен был очень похож на мир адептов. Единственное различие состояло в том, что сила каждой ступени была немного снижена по сравнению с миром адептов. По крайней мере, среди эльфийских бойцов, с которыми Грим вступил в контакт, их основные уровни были следующими. Цветочные феи, промежуточный ученик, зеленые феи, первый класс. Существа, подобные цветочным феям, были неплохи в качестве разведчиков и посланников. К сожалению, их тела были слишком хрупкими, из-за чего редко появлялись феи первого и второго классов. Было очевидно, что их максимальный потенциал развития был в основном первого класса. Танцоры клинка, продвинутый ученик, военные танцоры, первый класс, мастер оружия, второй класс, гроссмейстер, третий класс, святой меч бури, четвертый класс. Это была профессия убийца или воина, которая обладала большой подвижностью. Они были хороши в использовании быстрых атак. Конечно, в этой профессии был существенный недостаток. Они не могли носить тяжелую броню. Чтобы восполнить эту слабость, танцоры клинков часто вырезали татуировки на своих телах, чтобы достичь эффекта затемнения человеческого глаза и перенаправления линии зрения врага. Эльфийские лучники, промежуточный ученик, эльфийский лучник, первый класс, эльфийский стрелок, второй класс, магические снайперы, третий класс, призрачный рейнджер, четвертый класс. Честно говоря, эльфийские лучники были, вероятно, единственными дальнобойными подразделениями эльфов. Однако, учитывая эльфийский расовый талант к стрельбе из лука, почти все эльфы обладали превосходными навыками в этом деле. Это была раса, где каждый мог взять в руки лук и стать лучником. Если сравнить эльфийских лучников с адептами, то они будут превосходить их по взрывной силе. Однако боевые приемы эльфийских лучников были слишком упрощенными и повторяющимися. Они бы легко погибли от бесчисленных странных навыков, которыми обладали адепты. Опять же, если бы место боя было установлено в Великом Лесу Фантазий, результаты стали бы намного более непредсказуемыми. Ученик-друид, продвинутый ученик, друид, первый класс, мастер-друид, второй класс, старейшина-друид, третий класс, оборотни, четвертый класс. Друиды – это мастера на все руки среди эльфов. Они владели магией природы и могли считаться заклинателями. Они могли призывать животных-компаньонов и, следовательно, могли рассматриваться как призыватели. Друиды обладали дикой трансформацией и превращались во всевозможных зверей, чтобы брать на себя роль танков на передовой. Они могли использовать мечи, посохи и различное оружие ближнего боя, а также были способными к исцелению. Крошечные энты, продвинутый ученик, воины энты, первый класс, страж сухостой, второй класс, древний энт, третий класс, пастух природы, четвертый класс. Природные существа, как энты, были величайшим сокровищем, дарованным эльфам Великим Лесом Фантазий. Эльфы всегда были хрупкой расой. Их общество часто состояло только из заклинателей или проворных воинов и лучников. В их рядах не было ни танка, ни мясного щита для передовой. У энтов была долгая жизнь и исключительные защитные способности. Они обладали страшной регенерацией, находясь в лесу. Эти существа были более чем квалифицированы как фронтовые танки. Более того, энты также обладали мощным защитным навыком, запутывающими корнями. Любой враг, который ступит в оборонительную зону энта, будет связан сильными корнями, вырвавшимися из земли. Без способности телепортироваться у запутавшегося врага не было бы иного пути к спасению, кроме как закрыть глаза и ждать милосердной смерти. Нельзя смотреть свысока на обычных воинов энтов, лишь только потому, что они были первого класса. Даже многие магические звери второго класса им в подметки не годятся. Юный единорог, первый класс, взрослый единорог, второй класс, священный единорог, третий класс, защитник леса, четвертый класс. По сравнению с энтами, единороги были более сильными магическими животными, с которыми справиться было еще сложнее. Страшный спиральный рог на голове обладал мощным ореолом очищения и рассеивания. Он вызывал ослепляющий эффект при ударе во врага. Единороги также обладали прочной шкурой, устойчивой к магии, в результате чего большинство заклинаний элементия наносили им минимальный урон. Если бы у Грима был выбор, он предпочел бы сразиться с двумя стражами сухостоями в одиночку, чем иметь дело с одним взрослым единорогом. Магия мало что может ему сделать, в то время как он может легко ослепить и запинать врага. Грим почувствовал дрожь при одной мысли о такой ужасной ситуации. Он оценивал силы противника, молча ожидая, когда его армия магических машин вступит в бой. Отряд из 51 магической машины бульдозером проложил себе путь к врагам, оставив за собой кровавый след. В обмен они заплатили не более 5 магических машин. Тигул вел свою армию на площадь перед эльфийскими рядами. Ведьмы судьбы, прибывшие вскоре после этого, собрались за магическими машинами и молча готовили свои заклинания. Танцы между темными ведьмами и эльфийскими лучниками закончился поражением эльфийских лучников. Число эльфийских лучников, вернувшихся в армию, можно было пересчитать по пальцам одной руки. В дополнение к отряду лучников, который стоял на страже, они едва смогли собрать команду из 25 лучников. Тем не менее, они также привели с собой кучу обычных эльфов для резерва. Темные ведьмы кружили в небе на метлах. Время от времени они ныряли вниз и бросали сгустки теней в ряды эльфов. К сожалению, эти теневые затмения были рассеяны очищающими ореолами единорогов. У ведьм не было выбора, кроме как вернуться в небо. Они не осмеливались приближаться к единорогам. Их теневые тела первого класса не могли вынести удивительной силы единорогов второго класса. Невелика проблема, если их форму немного очистит. В худшем случае они могли вернуться в тень и восстановить свое тело. Однако, если бы их дух и клеймо сознания, которые были ассимилированы в тени, очистили вместе с их телами, темных ведьм ждала смерть. Дьяволы потустороннего мира, покиньте наш дом. Мастер оружия устремил свой ненавистный взгляд на темную ведьму Азу. В конце концов, она была самым могущественным человеком здесь. В противном случае, вы здесь умрете. Эльфийские лучники натянули луки. Они были готовы к битве в любое время. Другие эльфийские солдаты начали аплодировать и издавать боевые кличи. К сожалению, их демонстрация запугивания не работала на адептах. На лицах всех адептов появились презрительные и леденящие душу улыбки, когда они повели магические машины вперед. Летающий корабль начал медленно снижаться, выпустив из корпуса несколько дюжин стволов. Адепты явно воспользовались тем, что у эльфийской армии не было мощных летательных аппаратов. Злые ведьмы пересекли миры ради похищения эльфов, захвата их земель и эксплуатации их ресурсов. Нет никаких оснований для переговоров. Таким образом, с оглушительным ревом эльфийского командира, натянутая тетива битвы, наконец, порвалась. Глава 636. Битва разразилась. Естественно, первыми открыли огонь дальнобойные подразделения обеих сторон. Стороны конфликта изливали свою огневую мощь на врага с расстояния 150 метров. Адепты, несомненно, имели более 90% превосходства в этом отношении. Семеро высоких воинов-энтов двинулись вперед. Они махали руками, сплетенными из десятков тысяч лиан, ежевики и ветвей, встав плечом к плечу перед хрупкими эльфами. Плотная буря металлических пуль обрушилась на их иссохшие и тощие деревянные тела, разбросив повсюду осколки и брызги сока. Тем не менее, энты просто хрюкнули от боли, удерживаясь в вертикальном положении, чтобы блокировать еще пули. Эльфийские лучники, прячущиеся за спинами воинов-энтов, открыли ответный огонь, увертываясь от пролетавших мимо пуль. Друиды в задних рядах высоко подняли дубовые посохи и громко пели хвалу великим духам природы. Когда они махали руками, энтов покрывали зеленые ореолы омоложения, исцеления и восстановления. В конце концов, это место было раем для существ природы, великим лесом фантазий. Под влиянием друидов волны зеленой силы природы, видимые невооруженным глазом, просачивались из окружающих лесов и зелени. Затем эти волны собирались вокруг тел воинов-энтов, исцеляя их. Друид-мастер Когтя в орлином шлеме поднял свой посох и использовал свою магическую силу, чтобы наложить слой брони из ежевики на семерых воинов-энтов. Это было защитное природное заклинание. Оно не только усиливало защиту энта, но и отражало урон в ближнем бою. Тем временем другой друид, мастер Клыка в волчьем шлеме, пустил на энтов твердую кору. Именно благодаря такой помощи отряд эльфов смог выдержать яростный шквал 40 лучников. На самом деле, больше пострадали именно адепты. 10 защитных магических машин подняли свои металлические щиты и заблокировали летящие к ним стрелы. Они имели дело не с обычными стрелами, а с заколдованными, наполненными магической энергией. Большинство из них были стрелами, которые взрывались при ударе. Примерно сотня эльфийских лучников полностью проявили свои способности. Двойной выстрел, тройной выстрел, яростный шторм, всевозможные причудливые методы стрельбы из лука. Это оказало беспрецедентное давление на армию машин. Чтобы сократить расходы и увеличить скорость их производства, из высокопрочных сплавов у машин были построены самые основные части. Остальная часть тела была из обычного магического металла. Этой защиты было достаточно против большинства физических и магических атак. Однако, столкнувшись с плотной бурей заколдованных стрел, они уже не были такими непроницаемыми, как раньше. В частности, стрелы, выпущенные из рук высококлассных эльфийских лучников и эльфийского стрелка, были особенно смертоносны. Несмотря на то, что лучники уже сделали все возможное, чтобы прикрыть слабые места, заколдованным стрелам удалось точно пронзить металлические конечности и вонзиться в суставы. Бум, со взрывом стрел в небо взлетела толстая металлическая рука. Ведьмы нахмурились и отступили. Стрелок второго класса была практически богом на этом поле битвы. Она приказала сотне эльфийских лучников непрерывно обстреливать армию машин разрывными стрелами. Оболочки машин в конечном итоге трескались. Это был момент для ее удара. С помощью такого метода ей удалось справиться с 6 магическими машинами за 2-3 минуты. Такие боевые результаты, несомненно, привлекли внимание всех присутствующих. Пока сердце Грима болело от этих потерь, вперед выступили ведьмы судьбы, сгрудившиеся за магическими машинами, с предсказательными командами Алисы, которые, казалось, направлялись богом. Ведьмы судьбы своими магическими палочками либо перехватывали стрелы, либо защищали магические машины. Они успешно остановили стрелка. Когда ведьмы решили последовать за Алисой и стать ведьмами судьбы, их собственные способности к заклинаниям, естественно, изменились. Хотя это давало им мощные способности предсказания и предвидения, это также означало, что боевые способности ведьм судьбы были самыми слабыми среди всех ветвей. Вот почему Грим повел дракона рожденного Зака вниз, увидев, что их магические машины не способны разрушить линию фронта энтов. Когда он спустился, он начал готовить крупномасштабное заклинание огня. Прошло всего 3 минуты подготовки к заклинанию, а над головами эльфов быстро образовался огромный метеоритный дождь. Собрались огненно-красные облака. Когда огненный элемент сгустился, пламя в облаках начало неистовствовать. Волны жара обжигали. Проклятие. Это крупномасштабное наступательное заклинание адепта. Атакуем вместе. Все друиды первого класса подняли свои посохи. Метеоритный дождь, который уже достиг своего пика, был разрушен заклинаниями друидов в последний момент. Бах, раздался громкий гул. Яростное облако пламени взорвалось. В следующую секунду огненная ударная волна опустошила все вокруг. Она поглотила эльфов и адептов. 2 единорога встали на дыбы, спиральные рога на их головах испустили ослепительный белый свет. Они создали естественную защиту для хрупких эльфов. Неистовый огненный элемент, вышедший из-под контроля, смешал в себе все силы друидов. Бурлящая энергия элементи оказала невероятное давление на 2 единорогов. Грива на единорогах начала увядать. На их алебастровой коже начали появляться ожоги. Однако заживали они так же быстро, как и появлялись. Однако на краю естественной защиты в огонь попали 5 эльфийских лучников. Искры пламени захватили их одежду и волосы. Что бы они ни делали, они не могли потушить его. Они сгорели дотла за пару секунд. К счастью, совместными усилиями воинов-энтов и 2 единорогов большинство эльфов смогли пережить взрыв огня. Та же самая вспышка огня не вызвала проблем на стороне адептов. Магические машины на линии фронта не требовали особой защиты от адептов. Истощение энергии от возведения естественной защиты шириной в 100 метров совершенно отличалось от 2-метровой защиты. Глаза всех адептов заблестели. Обычные эльфы казались слабым местом врага. Нацеливание атак на этих эльфов окажет существенное давление на вражеские силы. В следующее мгновение почти все ведьмы начали петь заклинания. Более того, они расположили центр своих атак прямо на группе слабых эльфийских лучников. Лица лидеров эльфов побелели. Глава 637. Кольцо ледяного мороза. Армия теней. Метеоритная катастрофа. Морозная волна взорвалась в самом центре эльфийского строя. Холод покрыл большинство эльфов толстым слоем льда. Только те, кто обладал элементарным магическим сопротивлением, избежали участи быть запечатанным во льду. Армия теней, которую темные ведьмы собрали вместе, была ордой свирепых теневых созданий, пришедших с плоскости теней. Тень была чем-то вроде энергии, которая не имела материальной субстанции, но обладала пространственными чертами. Существовало много видов теневых существ. Большинство из них прятались в плоскости теней, потому что там не было ни солнц, ни лун, лишь бесконечная тьма. Конечно, некоторые теневые существа предпочли бродить между плоскостями. Энергия хаоса между плоскостями была их естественной пищей. Эти теневые создания были хитрыми, опасными и могущественными. Следовательно, они были видом, который призыватели и любили, и боялись. Призыв тени был зрелой магией, которая усиливалась с повышением класса. Призыв тени первого класса мог вызвать обычных теневых существ, таких как теневые мастифы, теневые змеи или теневые воины. С другой стороны, призыв теней второго класса мог вызвать целый отряд теневых воинов. Хотя они не были плоскостными существами, они были разумными формами жизни с элементарным интеллектом. Темные ведьмы совершили призыв тени третьего класса. Это огромная армия теней, насчитывающая до сотни теневых существ. Такая армия легко уничтожит армию смертных из тысячи солдат. Конечно, теневая энергия, которая формировала этих существ, была своего рода отрицательной энергией. Этой отрицательной энергии, естественно, противостояли единороги, у которых была положительная энергия на кончиках их рогов, зажглись три ослепительных солнца. Конечно, это были не настоящие солнца, а свет природы. С подавлением происхождения от трех единорогов ранее неоспоримая армия теней немедленно начала разбегаться. Они кричали и скрывались в тени. От прежнего бесстрашия и безрассудства не осталось и следа. В этот момент с неба обрушился массивный огненный шар диаметром целых 5 метров. Он принес с собой пылающее море огня и жару. Все на земле обгорело. «Черт, черт, черт, вы убьете всех эльфов!» Темная ведьма третьего класса Азза, которая наблюдала за всем этим, не подняв и пальца, начала ругаться. Она подняла руку, и толстое копье тьмы пересекло несколько сотен метров, чтобы ударить в падающий метеор. Метеорит разлетелся на мелкие осколки, которые падали с небес, как огненный дождь. Разрушение метеорита означало, что его воздействие сведено на нет. Тем не менее, огненный дождь заставил эльфов метаться. Их строй был в полном беспорядке. Даже высокие и грозные воины Энты испытывали невыразимый страх перед огненным дождем. Как будто кто-то протрубил в рог, все магические машины двинулись вперед. Они обрушили бурю металла на энтов, эльфов и единорогов. Ведьмы, бродившие по периметру, заметили возможность. Они бросились на поле боя группами от 3 до 5, целясь в силы эльфов. Тигул управлял своим шредером и не спускал глаз со стража сухостоя второго класса. Сухостой был покрыт деревянными придатками и острыми шипами. Он свободно размахивал деревом в руке, сметая огненный дождь, падавший на его голову. Он старался изо всех сил, но искры огня все равно попадали на его сухое тело. Он был примерно 10 метров ростом. Шредер был достаточно большим сам по себе, но все же не более 5 метров. Когда шредер приблизился, он взмахнул четырьмя металлическими руками. Пила и сверло вращались, издавая громкий скрежет. Между тем, две магические энергетические пушки непрерывно стреляли, затопляя массивное тело сухостоя своими энергетическими выстрелами. Если бы у него был выбор, Тигулу определенно не захотелось бы ввязываться в драку с этим десятиметровым гигантом. Однако, когда он взглянул на силы на их стороне, он понял, что единственным, кто мог сравниться со стражем сухостоем с точки зрения размера и силы, был он. Это были два гиганта. Один был больше, но был создан из одушевления увядшего древнего дерева, в то время как другой, несмотря на размер поменьше, был магической конструкцией. У одного были большие деревянные кулаки, у другого – стальные и железные. Однако щепки летели только от одного из них. По всему стволу сухостоя пошли трещины. Другой продолжал резать пилой и дрелью, а энергетические выстрелы непрерывно бомбардировали врага. Оба были одного класса, но сила, которую они проявляли в бою друг против друга, была совершенно разной. Через чип Грим просмотрел их основные атрибуты. Гоблин Шреддер. Магическая машина типа воина второго класса. Рост 5 метров, вес 17 тонн.